Лоц, Польша. Март 2017 года. В уличном кафе, недалеко от рыночной площади, которую стражилы по-прежнему называли «Нове Място», а не «Площадь Свободы», двое молодых, не старше 35 лет, мужчин в деловых костюмах вели негромкую беседу за чашечкой кофе. День выдался довольно теплым, солнечным, что позволяло посидеть снаружи, подальше от посторонних ушей и глаз. «Итак, пан Левандовский, наши долгие поиски наконец-то увенчались успехом. Осталось найти последнюю деталь головоломки, и мы у цели. Вы готовы отправиться в Россию?» «Точно так, пан Шпетовский. Я уже готовлю документы. Как только все формальности с визой будут закончены, вылетаю в Москву, а оттуда поездом в Рыбнинск. Мне удалось наладить связи по линии университетских обменов, так что моя поездка не привлечет нежелательного внимания. Официально я прочту несколько лекций по истории польских переселенцев. Думаю, мой интерес к костелу будет выглядеть естественно, так же, как и общение с руководством студенческого клуба, в нем обосновавшегося». «Отлично, пан Левандовский. Как мы договаривались, я подготовил для вас копию архива моего прадеда». Склонный к полноте мужчина с рыжеватыми усиками постучал пухлой ладонью по лежащей перед ним папке с бумагами. «Здесь подробное описание внутренней части костела. Чертежи, эскизы, все, что может вам понадобиться. Посмотрите еще раз переписку наших уважаемых предков. Может быть, какие-то детали привлекут ваше внимание». «Дзенкуе». «Спасибо, пан Лодек». Собеседник, высокий худощавый брюнет, чей прямой нос, волевой подбородок и густые брови выдавали аристократическую, но страстную натуру, улыбнулся краешками губ. «Мой прадед Игнатий Левандовский был довольно сдержан, если судить по оставшимся от него письмам. Даже до лагерей он редко писал родным в Польшу, а после ареста и ссылки отправил всего-то две короткие и странные записки, которые нам с вами удалось разыскать. Это чудо, что в вашем семейном архиве сохранились документы, связанные со строительством костела в Рыбнинске. Но я обязательно еще раз внимательно изучу все бумаги. А теперь перейдем к делам более прозаическим». И молодой человек усмехнулся уже не так сдержанно. «Вы, однако, своего не упустите, шановни, уважаемый пан». Владик Шпитовский, наследник известной строительной компании «Шпитовский и сыновья», основанной еще в начале XIX века в Варшаве, вытащил из портфеля солидный конверт и бросил его на столик. «Можете не пересчитывать. Здесь все, как мы договаривались». «Всецело вам доверяю, пан Шпитовский». Мужчина, однако, заглянул в конверт, прикинул на глаз его содержимое и снова усмехнулся, впрочем, одними губами. «С вами приятно иметь дело. Я сообщу вам дату вылета в Москву». С этими словами он поднялся, кивнул своему собеседнику на прощание и твердым, уверенным шагом удалился, естественно, не заплатив за свой кофе.